Ну а ночью, что случилось, то случилось. Может и хорошо. Теперь девчонкам будет полегче. Не стоило, наверное, действовать с такой вот солдатской прямотой. Но зато по этому вопросу Андрей Гус грустно усмехнулся, снова покачал головой. Никаких неясностей не осталось. Было бы величайшей неправдой сказать, что Юля и Анюта его не интересовали. Наоборот, более чем. Фигурки у обеих ладные. Сами по себе девушки далеко не дуры. Язык подвешен хорошо. Разве что Анюта еще несколько стесняется. И Андрей, в общем, с большим удовольствием за кем-нибудь приударил бы. А то и за обеими. Где наша не пропадала. Но не такими же методами. Мужик он или мразь позорная? Каким же надо быть распоследним подлецом, чтобы воспользоваться чужим доверием? Чтобы, черт возьми, требовать такую плату с двух несмышленных девчонок, которым попросту больше некуда идти? Андрей проснулся раньше обычного. Юля с Анютой еще не вставали. Может, боялись после ночного разговора. А может, действительно заснули без задних ног, успокоенные его поведением. По правде сказать, Андрей на них не обижался. Сам-то хорош. Весь ужин вчера над чашкой трясся, как Кощей над своим златом. Умывшись, Андрей поставил чайник, изучил внутренности холодильника на предмет завтрака. После вчерашнего пиршества еще кое-что осталось. Даже на троих. Но вот на вечернюю трапезу продуктов уже не наберется. Надо будет после работы снова зарулить в супермаркет. Тем более, что уже сегодня-то наверняка не придется тащить все это на собственном горбу и снова лезть в душную подземку. Если, конечно, Олег не подведет. Вода под пельмени уже начала закипать, когда в коридоре послышались шаги. «Доброе утро», — сказал Андрей, не оборачиваясь. «Доброе». «Как там Юля? Встает?» — спросил он, безошибочно определив гостью. «Просыпайтесь, кушать будем, а то мне на работу скоро». За спиной молчали и не шевелились. Андрей не выдержал и обернулся, и чуть не уронил ложку, которую держал в руке. Анюта выглядела потрясающе, в обтягивающей футболке и легких домашних штанах. Трогательно заспанная, с распущенными волосами, она поразила его даже больше, чем Юля ночью. Была в Ане какая-то незащищенность, так что хотелось немедленно окружить ее заботой и прикрыть его от всего несовершенства этого мира. Андрей сделал было движение навстречу, черт его знает зачем, но все-таки пересилил себя и остался на месте. «Юля боится выходить», — тихо сказала Анюта, — «после вчерашнего». «О, Господи, вот нашла проблему. Скажи, я ни капельки не обижаюсь, пусть выходит. Живьем кушать не буду, так, укушу пару раз за пятку, и все». Завтрак прошел в молчании. Обе девчонки боялись даже глаза поднять от тарелок, и Андрей чувствовал себя неловко. Так бывает, когда приходишь в гости, а там кипит семейный скандал. Вроде бы ты и не виноват, а все равно неприятно. Так что доедал Андрей без всякого удовольствия, посматривая на часы. Ехать на работу было еще рано, но торчать дома ему тоже не улыбалось. Девчонкам, особенно Юле, стыдно за свое поведение, и Андрею совсем не хотелось заставлять их страдать. Пусть уж за день расслабятся, обдумают все, а вечером поговорим. Он поднялся, сунул посуду в мойку, но тут ему под руку пролезла Юля. «Я помою, ладно?» «Конечно. Спасибо, Юль». Андрей ушел одеваться, а когда вернулся, девчонки сидели в тех же позах. Со стола была убрана, вымытая посуда сушилась на полке. Впору было умиляться, да только глядя на Юлю с Анютой, Андрею стало просто грустно. Девушки совершенно явно ожидали, что прямо сейчас их начнут выгонять. Как вчера у Дины с Юрием. Чайку попили, свободны. Проклятие. Андрей помолчал, собираясь с мыслями. Как это все-таки сложно делать людям добро, одновременно сохраняя иронию прожженного циника. Что же у нас за мир-то такой, если открыто и правдиво сказанным в лицо словам давно уже никто не верит? И для того, чтобы убедить людей в честности своих намерений, приходится изображать равнодушие и цинизм, иначе не поверят. «Ну как, понравилось в моем маньячном логове?» Сказал и сам понял. Как не выбирал, а ляпнул все равно не то. Получился жирный намек. «Понравилось, мол, пора и честь знать, проваливайте, по-другому не воспримешь». Девушки зашевелились. Сказка для них кончилась. Теперь снова на улицу. Снова полная неизвестность. Андрей поспешил исправиться. «Не страшно будет остаться без меня?» Юля замерла. Анюта несмело посмотрела на него. «Ключи я вам оставить не могу, они у меня одни, так что решайтесь. Останетесь здесь до моего прихода, или придется весь день по Москве шататься?» «А можно?» – несмело спросила Анюта. «Что можно?» «Остаться». «Конечно. Кто же мне будет вечером ужин готовить? А если маньяка не кормить, то он... Девушки улыбнулись. Андрею на мгновение показалось, что еще минута, и они бросятся ему на шею. Он поспешил отступить в коридор, сделав вид, что поглощен наведением глянца на так уже до блеска вычищенные ботинки. «А когда ты вернешься?» – спросила Юля, появляясь в проходе. «Как вчера, 7:00. Может, чуть позже. Мне еще машину из ремонта забирать надо. Так что думайте». Юля замялась. Андрей ее прекрасно понимал. Жалел даже, несмотря на некоторую отчужденность за вчерашнюю выходку. Поэтому решил немножко подтолкнуть. «Ну что вы, решили?» Девушка подошла ближе, почти вплотную. Андрей явственно ощутил волнующий запах душистого мыла и еще какого-то непонятного, но очень вкусного парфюма. Сердце забилось чаще. Ему даже пришлось сделать над собой усилие, чтобы не расплыться до ушей, как прыщавый юнец, завидевший объект своей тайной любви. «Вот черт! Так никаких запасов силы воли не хватит!» «Ты действительно хочешь, чтобы мы остались?» — тихо спросила Юля, почти прошептав. «Что значит «хочу, чтобы вы остались»?» Андрей выпрямился, сразу оказавшись на полторы головы выше. «Я хочу, чтобы у двух красивых и ни в чем не виноватых девчонок хотя бы на время кончились проблемы. Документы вам сдавать только завтра, а потом экзамены, беготня всякая. По себе помню, времечко еще то. Нервов уйдет тонны три. Так почему бы вам сегодня не отдохнуть в тепле и уюте, не думая хотя бы о том, где придется ночевать?» «Прости, пожалуйста». Андрей прикоснулся к Юлиной щеке, почти с ужасом обнаружил на ней слезу. Девушка посмотрела на него с какой-то даже мольбой. Ее глаза действительно предательски поблескивали. «С этим потом, ладно? Не волнуйся, все в порядке. Главное, что вы больше не боитесь». Юля всхлипнула. «Не боитесь?» «Нет». «Так-то. Останетесь или по Москве погуляете?» — спросил Андрей скорее для проформы. «Куда же им в таком состоянии нырять с головой в безумство столичного мегаполиса? Да еще на 10:00. «Мы тебя подождем, только...» Она замолчала. Краем глаза Андрей приметил прислушивающуюся к разговору Анюту. «Что только?» «Нет, ты не подумай, я все понимаю. Я ничего такого не хотела сказать». Он в недоумении слушал Юлю. «Что же ее гложет? Ты приезжай поскорее, ладно?» — вдруг сказала она. «Только если сможешь», — поддержала подругу Анюта, подойдя ближе. «Нам страшно». Андрей кивнул, сказал деловым тоном, стараясь скрыть обуревающее его чувство. «Конечно, постараюсь. Ну, а вы тут не скучайте. Телек посмотрите. Или фильмы какие. Опять же, у меня там мультиков всяких куча». Он вспомнил, как радовалась Маринка каждому новому диску с очередной диснеевской подделкой. Что ж, вот и нашлось кому принять наследство. «Диски внизу, на полках. DVD-шкой приходилось пользоваться». Девушка радостно закивала. Юля вдруг приподнялась на цыпочках и чмокнула его в щеку. Пока Андрей переваривал это неожиданное для себя происшествие, она уже спряталась за Аниной спиной. Та тоже выглядела смущенной. «Тогда до вечера». Запирая снаружи дверь, он чувствовал себя мерзким подлецом. Теперь даже если девочки захотят, на улицу им не выйти. Этот замок изнутри не открывается даже отмычками, а он еще и деньги с документами перепрятал. Тьфу! Кто это у нас тут недавно про недостаток доверия возмущался? Утренняя толкотня в метро отступила куда-то на задний план. Андрей сам не заметил, как добрался до работы. Он все время вспоминал Юлины слова. «Приезжай скорее, ладно?» А на щеке невесомым следом еще чувствовался поцелуй. Рука то и дело тянулась потрогать. Всю дорогу Андрей рассеянно улыбался. За что и поплатился. Уже в офисе, снимая куртку, он обнаружил неприятный сюрприз. В толчье метро карманника, может, и просто какой-нибудь любитель брать, что плохо лежит, оприходовал кошелек. Гадостная новость, надо сказать. Утром Андрей уполовинил заначку, выкроенную с прошлой получки. Все-таки сегодня он собирался платить за ремонт. Да и девчонок хотел побаловать чем-нибудь вкусненьким. Пришлось занимать до зарплаты. Легенда машину сегодня забрать из сервиса. Легенда машину сегодня из сервиса забирать, а денег нет, сработала на ура. Шеф без лишних расспросов согласно кивнул, позвонил в бухгалтерию. «Инна Михайловна, добрый день. Сейчас к вам зайдет Андрей Игоревич. Будьте любезны, выдайте ему авансик в счет премиальных. Ну, я не знаю, сколько. 30%. Март Викторович положил трубку, посмотрел на Андрея. «Хватит?» А когда в 4 позвонил Олег и радостно прокричал под аккомпанемент ревущего на заднем плане форсируемого дизеля. «Все готово! Можешь забирать! Часиков до 7 успеешь!» Андрей уже почти простил утреннего воришку и снова был готов примириться со всем миром. Ехать было недалеко. Из конторы Андрей вышел с твердым желанием поймать тачку и никогда больше не вспоминать про общественный транспорт. Но, посмотрев на черепашью скорость, заполнившую профсоюзную пробки, решил все-таки доехать на троллейбусе. Время тоже, а в деньгах существенная экономия. На остановке скопилась небольшая толпа страдальцев. Судя по их виду, троллейбуса не было уже давно. Часть пассажиров пряталась под козырьком от моросившего с утра дождя. Некоторые агрессивно вглядывались вдаль. «Ну где он там?» Андрей прислонился к стойке, облепленной многоцветной рекламной мишурой, и закурил. Троллейбуса, кстати, пока не наблюдалось. Поддавшись стадному инстинкту, он сам проверил данный факт. Зазвонил сотовый. Андрей поднес трубку к уху. «Алло, алло!» «А? Шкик!» Расслышать хоть что-то было решительно невозможно. Шум дождя сливался с ревом железнодорожных потоков на профсоюзной, и сколько Андрей не закрывал ладонями уши, ничего не помогало. «Алло, алло! Не слышно! Перезвоните!» Он закрыл трубку и, еще раз оглянув улицу в надежде увидеть рога долгожданного троллейбуса, нырнул в темнеющий практически прямо за остановкой ЗЕВ подворотни. Телефон затрезвонил снова. «Старик!» – завопил телефон голосом Егора. «Ты что это? Новая подруга обзавелся? А чё молчал тогда?» Андрей тяжело вздохнул. Суток не прошло, а этот уже все знает. «С чего ты взял? Кстати, привет!» «Привет, привет!» Егор здоровался не всегда. Он просто не утруждал себя подобной мелочью. «Ты мне баки-то не забивай. Я только что тебе домой позвонил, а там женский голос к телефону подходит. Красивый! Мне сразу к тебе в гости захотелось. Говорю, позовите Андрея. А там уже трубку бросили. И сколько я не перезванивал, никто больше не подходит». «Надо кому-то надавать по заднице», — подумал Андрей. «Что за детский сад в самом деле?» За разговором он не обратил внимания на неожиданно резкий взвизг тормозов. Из подворотни было видно остановку, где он только что стоял. Но лишь дальний угол. Краем глаза Андрей заметил промелькнувший темный силуэт. Остановка неожиданно опустела. «А, наверное, троллейбус подошел. Вот черт, упустил. Потом расскажу. Длинная история. И как только ты в них влипаешь? Судьба. Ты лучше скажи, зачем звонил? Что? А, да. Я с Димычем сегодня общался. Говорит, у Светки все окей. Утром ездили. Просил тебе спасибо сказать». Андрей почувствовал укол совести. «А, Светка. Совсем забыл со всей этой историей. Надо будет вечерком созвониться с Димычем. Проверить, что там и как. Слава богу. А перевозить ее куда-нибудь он собирается?» «Нет, пока не разрешают. Но Димич Светке всего натащил. Телек, антенну, весь холодильник забил. Так что она там не скучает. Ну ладно, пока тогда. Подруге привет. Как звать-то хоть?» «Егорка, не болтай. Потом все, ладно? Договорились. Если уж такой секрет, я потерплю. Но помни, ты обещал». Егор отключился. Андрей сразу же набрал свой домашний номер, нетерпеливо постукивая рукой по стене, выслушал десяток длинных гудков. К телефону действительно никто не подходил. Вот и не знаешь теперь, что думать. То ли чего-то там случилось, то ли девчонки по привычке схватили трубку. Вспомнили, что не дома, и больше ни-ни. Надо бы секретный звонок придумать, что ли. Чтоб знали, кто звонит. А то вдруг надо будет что-нибудь важное сказать, и не дозвонишься, хоть тресни.